Глава 7. Эва. Адам толкнулся бедрами, демонстрируя мощную эрекцию. Так никуда не годится. Он меня чуть не насадил на эту штуковину. Убойная ракета «Земля-Земля» настойчиво толкнулась в мои бедра. Я попыталась взять ситуацию под свой контроль и придала своему голосу уверенности. «Да, я еще невинна. Врач это подтвердил». «Нетронутая», — подчеркнул Адам. Он просмаковал это слово и осмотрел меня с головы до ног, очень медленным, пристальным и горящим взглядом. Это был очень знойный взгляд. «Аля, выжимай свои трусики!» Поневоле я ощутила, как сердце загрохотало у меня в горле, а потом превратилось в жаркий желейный комок и позорно рухнуло в район промежности, начав пульсировать там. «Вернемся к тому, с чего начали. Твои условия». «Мои условия остались прежними». В горле совсем пересохло. Я облизнула губы языком. Адам уставился на меня, как будто хотел съесть. Как будто я была самой аппетитной пироженкой и самой последней. Хотелось сказать ему «Стоп! Хватит! За такие взгляды нужно давать срок, как за сексуальное домогательство». «То есть ты сам убедился и теперь наверняка понимаешь, что в плане отработки сексом у нас ничего не выйдет. Договоримся о выплате деньгами», — пролепетала я, сходя с ума от ощущений, которые он во мне порождал. Возмущал, вне всяких сомнений. Но еще и волновал чисто по-женски, умеючи целоваться. Возбуждал? У меня влажные трусики. Нет, не думаю, что это от него. Трусики у меня были мокрые еще с момента, когда он меня облил. Наверное, они просто не просохли до конца, только и всего. «Хотела сказать, ничего не войдет?» — спросил Адам, совершив соблазнительный толчок. «Думаешь, от меня отвертеться?» «Нет». «Ну как же?» Я захлопала ресницами, не понимая, куда он клонит. Наглец же обвел мои губы пальцем, снова наклонился и поцеловал крепко. «Отработка остается. «Как? Скоро узнаешь. Есть много способов. Я тебя научу ловить кайф. Поехали, отвезу домой тебя и твою кошку». Все-таки Адам — выдающаяся личность. В мою собственную машину он приглашал меня так, словно был ее хозяином, а я у него в гостях. Я назвала адрес. Он кивнул и молча повел машину. В голове крутились разные мысли. Но пока доехали до дома, я устала, вымоталась. Наверное, адреналин улегся, а после него пошло опустошение какое-то. «Мне так рано вставать. Думаю, я усну сразу же, как только упаду на кровать». Адам припарковал мою машину, выбрался из нее, взял переноску и повел меня к дому. По пути я вздохнула, увидев его разбитый внедорожник. «И извини, я не хотела бить новую тачку». «Извинишься. Какой подъезд?» «Третий». В ответ Адам хмыкнул и, подойдя к двери, приложил к электронному замку свой ключ. «Откуда у тебя ключи от моего подъезда?» «Догадайся с одного раза». «Ты живешь в этом же доме, в этом же подъезде», — простонала я. «Вот непруха». Адам только улыбнулся загадочно и впустил меня в лифт первый. «Этаж?» 11. «Квартира?» 160. Адам ничего не сказал, молча держал мою переноску. Но когда мы вышли на этаже, он посмотрел на дверь квартиры, что стояла рядом с моей, и возмущенно цыкнул, заметив на двери приклеенное объявление. «Задолбали! Еще не заселился толком, а уже дверь квартиры обгадили». Я застыла, как каменное изваяние. Ключи затряслись у меня в руках. Та самая дверь, за которой скоро должны были появиться новые жильцы. «Адам, мой новый сосед? Не может этого быть!» Ты живешь здесь?» «Только собираюсь заселяться. Привез кое-какие вещи, когда ты стукнула мою тачку». «О боже!» Судьба, похоже, решила не просто посмеяться надо мной. Она решила меня жестко затроллить. Столько совпадений за один вечер. Нет, нереально. Не верю просто. Я стояла без движения, едва не плача. Теперь мне точно не избавиться от этого наглющего здоровяка. А он крепко смял мои плечи одной рукой. «Привет, соседка!» И звонко чмокнул в ухо. «Так даже лучше. Всегда под рукой, всегда рядом. Всегда доступная невинная штучка Эва». Адам осмотрел меня жарким, взбудораженным взглядом. «Слушай», — протянул он, — «соли не найдется?» «Нет, нет, нет у меня никакой соли, и перца, и водички попить тоже нет». Я начала пятиться. Адам опередил меня и наглюче вырвал ключи из моих пальцев. Быстро отщелкнул замки. Я опомниться не успела, а он уже разувался у меня в коридоре. «У тебя довольно мило, опрятно». «Так, Эва, хватит стоять. По твоей квартире расхаживает террорист-захватчик. Интервенция полным ходом, а ты стоишь. Живо соберись и выгони его. Адам, уходи!» — беспомощно прокричала я. Здоровяка и след простыл. Он пропал в недрах моей квартиры и открыл переноску. Басти пулей пронеслась в сторону ванной и поскребла лапкой дверь, прося впустить ее на лоток. «Иди, моя хорошая!» — радостно проговорила я. Я зашла в ванную, переоделась в сухой халат, сняла с сушилки свежие трусики и натянула их под халатик, потом умыла лицо и руки. Кошка села на лоток и с укором на меня посмотрела. «Хорошо, хорошо, уже ухожу, не буду тебе мешать». Я оставила дверь немного приоткрытой, чтобы Басти могла выйти без проблем из ванной. Нужно было найти Адама и выдворить его вон из моей квартиры. «А где же он?» На кухне горел свет. «Неужели он там? Проголодался, что ли?» «Кажется, тебе нужна была соль? Бери и уходи. Адам, черт бы тебя побрал!» — проворчала я. «Адам, это уже не смешно. Ты на моей частной собственности. Не уйдешь через минуту, и я вызову полицию». «У нас даже лоджии смежные в курсе», — донесся его голос. «Ах ты, гад!» Я пошла на звук его голоса и оказалась в спальне. Дверь на лоджию у меня была в спальне и в зале. Адам стоял на лоджии и любовался видом. Хоть в чем-то я была с ним солидарна. Вечером с высоты 11-го этажа открывался хороший вид. «Держи!» Адам обернулся и посмотрел на протянутый мной предмет. «Что это?» «Соль!» «Спасибо! Соли мне точно не хватает. В общем, так...» Адам отставил солонку в сторону и сверился с массивными часами на своем запястье. «Уже довольно поздно. Сейчас ты, как хорошая девочка, отправишься спать и будешь спать крепко, без кошмаров. Если приснится дурное, стучи в стену, не стесняйся. Я примчу и отгоню твою паническую атаку в два счета». «Но я не...» «Я не договорил, не перебивай. Завтра тебе рано на работу, так?» «Так. Заканчивай свой грандиозный заказ и будь готова начать наши совместные тренировки. Завтра я составлю план тренировок, сеансов психотерапии и раскрытия твоей сексуальности». У меня чуть уши в трубочку не свернулись. Глаза полезли на лоб, а язык возмущенно прилип к небу. Я просто офигевала от его зашкаливающей самоуверенности. «Возражений, я так понимаю, нет», — подвел итог Адам. «Постой», — откашлялась я. «Есть возражение». «Ах да, я забыл самое главное». Адам вынул брелок из кармана джинсов, побренчал ключами и вручил мне два ключа, один большой, другой поменьше. «Это что?» «Ключи от моей квартиры. От домофона у тебя есть. Подъезд у нас с тобой один». «Зачем он дал мне свои ключи?» Я уставилась на него и даже рот приоткрыла от удивления, потому что Адам вел себя непредсказуемо. Он мастерски выводил из себя, разбивал в щепки привычное и уничтожал в пыль все мои мнения о нормальности. Как с ним бороться? Я не представляю, насколько у меня хватит сил. «Адам!» «Не переживай, от твоей квартиры запасные ключи с вешалки. Я себе зацепил, не переживай». «Ах ты! Ты! Отдай немедленно мои ключи! И твои ключи я брать не собираюсь». «Почему?» «Верни мои ключи». Однако Адам в своей коронной манере проигнорировал мое требование, задав вопрос. «Почему ты не хочешь брать мои ключи?» «Они мне ни к чему». «Я бы так не сказал. Это жест доверия». «Ты сумасшедший. Мне ни к черту твои ключи. А о каком доверии идет речь?» «О том доверии, которого у тебя дефицит», — веско произнес Адам. Все нормально у меня с доверием. А вот ты не учитываешь последствия, раздавая ключи от жилья первой встречной. Я могу оказаться мошенницей и воришкой». «Далеко не убежишь. Я знаю, где ты живешь, где работаешь и как тебя зовут. Один близкий знакомый — спец в поиске пропавших людей. Вздумаешь сотворить что-то дурное, я тебя из-под земли достану. Но я думаю, ничего такого делать не придется. Ты другая». «Само собой, я вне зоны подозрений. А вот ты, я тебе не доверяю». «Придется. Давай крошечный тест на доверие». Поняв, что сопротивлением его не сломить, я принялась конючить жалобно. «Нет, нет, уже поздно. Отстань от меня, я хочу спать». «Крошечный тест. Секундный, клянусь». Стукнул себя по груди Адам. «Хорошо, черт с тобой. Давай свой секундный, мимолетный тест и улепетывай». «Ты сказала, уебывай?» Вздернул бровь мужчина. «Улепетывай, это другое». «Хорошо, если так. Не люблю мат из женских уст. Не матерись при мне». Я чуть язык от возмущения не проглотила. Обычно я себе не позволяла матерные выражения. Но он мне не указ. Хочу и буду. Если захочу, конечно. «Тест», — напомнила я этому болтуну. «Тест, пойдем в спальню, там места больше». Стоило ли говорить, что Адам просто потащил меня за собой, как бульдозер, и через миг мы уже оказались в моей спальне. «Тут и обстановка другая, и мягче падать», — добавил он. «Эй, я не собираюсь падать». «Я и не позволю тебе упасть. Начнем наш тест. Становись ко мне спиной. Вот так, да». Адам развернул меня, встал позади и отошел немного. Я буквально чувствовала, как он это сделал, потому что нестерпимый жар его тела стал не таким сильным. «Встала. Что дальше?» «Закрой глаза и расслабься. Закрывай». «А ты в это время обчистишь мои тумбочки?» «Думаю, такая, как ты, не хранит ничего ценного в открытых ящиках. И мы сейчас не про то. Давай, расслабляйся». «Уже?» «Врёшь». «Кто сказал?» «Твое тело. Напряженная спина и линия плеч. Ты зажатая. Расслабляйся, иначе ничего не выйдет. Просто закрывай глаза и представь то место, где тебе хорошо. Уютно. Ты чувствуешь себя свободно, невзирая на окружение. Чувствуешь себя в своей среде. Ничто тебе не мешает. Ты просто забываешься. Открытая. Наедине с собой. Цельная». «Чушь, чушь, чушь. Я на такое не поведусь. Ни за что». Но голос Адама действовал умиротворяюще. Куда делся мужчина, на которого у меня за несколько часов развилась жуткая аллергия, напополам с антипатией? Я просто слушала его глубокий, размеренный, монотонный голос и погружалась в него, как в теплые волны моря. Ох. «Дыши свободнее. Опиши это место. Оно теплое. «Я бы даже сказала, жаркое». «Но тебе нравится. Позволь себе перенестись полностью в то самое место. Ты в себе уверена. Ни секунды сомнений, так?» «Да, пожалуй», — пробормотала, пребывая в странном состоянии. «Отлично. Ты полностью контролируешь ситуацию. И если вдруг упадешь, знаешь, за что ухватиться, верно?» «Конечно». «А теперь падай. Просто падай спиной назад. Больно не будет». «Я не хочу падать». «Просто представь. Это всего лишь твоя фантазия. Падай». Я даже не успела сказать себе: «Тормози, Эва. Эти гипнотические штучки и игры с сознанием до добра тебя не доведут». Я вообще не понимала, как Адаму так легко и быстро удалось ввести меня в своеобразный транс. Но факт был в том, что тело уже покорно подчинилось его голосу и начало падать. Ровно так, как он сказал. Спиной назад. Я вдруг забеспокоилась, поняв важное, что это была не только моя фантазия и игра с разумом. И это происходило в реальности. Возникло ощущение падения, дыхание перехватило. Но лишь на миг, на крошечные доли секунды, я испытала страх. А потом меня затопило жаркой волной облегчения и радости, когда я поняла, что Адам подхватил меня. «Ух!» — вырвалось у меня. Я словно парила и не чувствовала ни рук, ни ног. Внутри царила эйфория какая-то. Усталость схлынула. Тело обмякло, Я подняла взгляд на лицо мужчины, который склонился надо мной с загадочной улыбкой. «И?» «Что «и?» — спросил Адам. Он помог мне принять вертикальное положение, но продолжал поддерживать за талию. Я ничего не имела против больших горячих ладоней и силы, заключенной в его руках, потому что сейчас была не в состоянии держаться сама. Какой результат?» «Ты хорошая девочка», — улыбнулся Адам и внезапно присел, подхватив меня под коленями. «Ай, что ты творишь?» Он поднял меня на руки, сделал два крупных шага и опустил меня на кровать. Взобрался следом, напористо раздвинув мои бедра коленом. «Адам!» «Хочу пожелать тебе спокойной ночи», — ухмыльнулся он, сдвинув в сторону трусики. «Не смей». «Брось, я хочу всего лишь пожелать тебе доброй ночи. Целочка на месте останется, гарантирую». Я пискнуть не успела, как Адам придавил меня к кровати и начал целовать, а его наглые пальцы начали курсировать к сокровенному.